Приснился ему странный, путанный сон. Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю ночь. Он увидел что-то из детства и среди прочего, незначительного и малопонятного, какую-то нелепую сцену с отцовским маузером, будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в Пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что нынешним или, возможно, курсантом. Действие почему-то происходило в оружейном парке, училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть. С минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места. Во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную с окурками дыру топки. В следующее мгновение там засветился огонь. Раскаленные пылающие уголья, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустился перед топкой на корточки и вроде сожалеющий сказал шепелявым старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете». Сотникову показалось, что это из Библии. Толстая книга в черном тисненном переплете когда-то лежала на материнском комоде. Мальчишка он иногда листал ее, желтый, источавший особенный, обветшало книжный запах страниц. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в Бога и открыто не любил попов. Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке. Сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверное, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки. Стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все время размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем далеком детстве.